Глава 18. Разбудил меня яркий солнечный луч, упрямо щекочущий правое веко. Вредный какой. Но отворачиваться не было никакого желания. В теле поселилась блаженная истома. Кожу ненавязчиво ласкал шелк простыней. Вокруг царила восхитительная прохлада. И только упрямый лучик, словно чей-то пристальный взгляд, по-прежнему тревожил мой неустойчивый сон. Поняв, что симулировать нет смысла, я неохотно открыла глаза и изумленно уставилась на совершенно незнакомого типа, неподвижно сидящего возле моей постели и пристально изучающего мое растерянное лицо. Тип был странным, очень смуглым, с густой гривой абсолютно прямых и сине-черных, заплетенных в тугую косу волос, с узким подбородком, довольно странно сочетающимся с высоким лбом и прямым носом, украшенным едва заметной горбинкой, с тонкими губами, сейчас поджатыми и слегка подрагивающими, как будто незнакомец сдерживал улыбку, а еще с необычными, слегка вытянутыми к наружу непроницаемо черными и поразительно живыми глазами, в самой глубине которых то и дело вспыхивали алые искорки. «Доброе утро, Гайде», — тихо сказал незнакомец, заставив меня вздрогнуть. Сказал поразительно знакомым, чуть хрипловатым баритоном, который я так часто слышала в собственной голове. «Здравствуй, сестренка. Я так долго хотел увидеть тебя своими глазами». Я ошарашенно замерла, не в силах понять, не смея поверить и даже боясь надеяться. Но он был. Смотрел на меня неповторимыми, горящими, едва заметно заолевшими от волнения глазами и терпеливо ждал, пока я смогу снова вдохнуть. Боже, я что, умерла? Меня в тень затянуло после разбитой печати? Или это глюк? Новая жизнь? Какой-то бред? Я судорожно сглотнула, лихорадочно обшаривая чужое лицо, пытаясь узнать, понять, поверить, наконец, в невозможное. Силясь отогнать страшную мысль о том, что это действительно всего лишь сон или какой-то обман. Но уже чувствуя волнительную щекотку, которая возникает всякий раз, когда совершенно точно знаешь правильный ответ. «Ас?» «Я...» — слабо улыбнулся брат. «Живой, теплый, совершенно реальный, одетый в какую-то старомодную куртку и почему-то в длинную, без рукавов, такую же чешуйчатую кольчугу из матово-черного одарона, как у меня. Оружие при нем не имелось. Ножны стояли позади, небрежно прислоненные к стене. Шлема тоже не было видно, хотя он наверняка где-нибудь спрятался». Плащ снят и аккуратно сложен на подоконнике, а сам незнакомец находился близко. Очень близко. И он больше не колыхался бесплотным облачком от каждого дуновения ветерка. Не висел над полом. Не шептал неслышно из-за того, что не имел никаких сил. Он просто был. Он дышал. Сидел напротив. Он был абсолютно реальным. Под ним даже старый табурет жалобно пискнул, страдая от тяжести сильного мужского тела. От незнакомца падала на постель самая обычная тень, и он улыбался все шире, следя за тем, как в моей душе все переворачивается от невозможной, дикой, но такой желанной надежды. «Ты была права», — шепнул он, протягивая смуглую кисть и пожимая мои похолодевшие от волнения пальцы. «Во всем права. Мы сумели. В печати оказалось так много сил, что нам хватило и на то, чтобы выжить, и на то, чтобы защитить тебя, и на то, чтобы даже вот так очнуться в собственных телах, в том самом виде, в котором некогда застала нас смерть. Мы живые, Гайде, ты слышишь? Ты во всем была права». «Ас!» Я, наконец, очнулась от ступора, с приглушенным возгласом слетела с постели и сама, не помня как, прижалась к внезапно воскресшему брату, обняла его, растерянно и вместе с тем восторженно вдыхая аромат его кожи, ощущая идущее от него тепло, живое, настоящее, человеческое. Слыша его дыхание, ровное биение его сердца, которое тоже, будто растерявшись, вдруг остановилось и пропустило удар. «Живой! Ас! Господи, как же я рада тебя видеть!» «Я...» Меня осторожно обняли самые настоящие человеческие руки, бережно погладили по спине. Потом крепко сжали и тоже замерли, будто не зная, как быть дальше. Я услышала тихий вздох и, отстранившись, снова посмотрела на совершенно незнакомое лицо, настойчиво изучая его, стараясь поскорее привыкнуть, принять, запомнить каждую черточку, как если бы это был первый и последний раз. «Брат!» Я вдруг неприлично шмыгнула носом, а затем, не сдержавшись, начала также осторожно ощупывать его брови, губы, подбородок, все еще не веря до конца, но постепенно оттаивая, привыкая, жадно впитывая наше общее удивление и стараясь как можно дальше ощущать это восхитительное тепло, которого он уже 100 лет, наверное, не чувствовал. Ас сдержанно улыбнулся, когда я для проверки потянула его за нос. «Держится», — как ребенок в цирке, сказала я. «И он настоящий». «Эх ты!» Меня легко подняли и аккуратно поставили на ноги, после чего негромко свистнули и заговорщицки шепнули. «Иди, встречай остальных. Извелись там уже все. Боятся, что не понравятся». «Кто?» Неприлично ступила я, но потом услышала скрип открывающейся двери, недоверчиво моргнула, все еще полагая, что, может быть, это просто мираж. Но когда в комнате стало тесно от быстро зашедшей троицы, невольно отступила и почувствовала, что, кажется, впервые за последние 10 лет бессовестно разревусь. Все они, как и стоящие сзади Ас, оказались рослыми и плечистыми, с непривычно заостренными подбородками, тонкими и совсем не грубыми чертами лица, очень темной кожей, рядом с которой я смотрелась совсем белоснежкой, с узкими и даже очень узкими, едва не пропадающими совсем губами, и такими же длинными, до середины спины, тугими черными косами, сразу делающими их похожими на братьев, или же просто сородичей. Причем какой-то неизвестной мне явно южной расы, о которой я даже не слышала. И только глаза у них оказались знакомыми. Поразительно ярко горящие, взволнованно расширенные глаза, в глубине которых, как и у улыбающегося Аса, мелькали все те же разноцветные огоньки, синие, зеленые или просто черные, без всяких искр и опасных электрических разрядов. «Бер!» Зачарованно выдохнула я и неуверенно тронула рукой Зеленоглазого. Тот вздрогнул и неуверенно улыбнулся. «Ты узнала?» «Конечно. У тебя глаза почти не изменились». Бер улыбнулся шире и замер, когда я порывисто его обняла. Но потом все-таки опомнился и, стиснув меня в объятиях, притворно вздохнул. «Вообще-то наши глаза теперь у тебя. Сейчас вот зеленые, как мои. Пару мгновений назад синие, как у Вана. А когда мы вошли, скажи, ты ведь уже обнялась с Асом?» «А то», — усмехнулся сзади Ас. «Думаешь, я вас просто так за дверь выставил?» «Сволочь! Я был уверен, что это лишь для того, чтобы гайды не напугать. Конечно, ваши рожи, как увидишь, спросонья, так помереть от страха можно. Не мог же я рисковать здоровьем сестры». Я тихо рассмеялась и уже без опаски схватила возмущенно вскинувшегося Бера за руку. «Боже, надо срочно привыкать к этим лицам. А то ведь с ними ошибиться расплюнуть. Как же похожи негодяи!» Потом обернулась к оставшимся теням, поспешно обняла сначала Вана, потом молчаливого Гора, тесно прижалась, поцеловала, обняла снова, наконец не выдержала и обняла сразу всех, до кого смогла дотянуться. А потом подняла на Аса счастливый взгляд. «Бог мой! Ас! Ой, да ты же, наверное, и не Ас вовсе! У вас ведь есть и свои имена». «Были», — брат покачал головой. «Но нам нравятся эти. Так что мы посовещались и решили, что оставим все как есть. Я Ас, он Бер. Ничего не изменилось, Гайде». Я почувствовала, что предательские слезы все же готовы навернуться на глаза. «Мы все такие же», — настойчиво повторил Ас. «И ты наша сестра, от которой никто не собирается отказываться». Я слабо улыбнулась, а потом вдруг спохватилась. «Погоди, а как надолго? Сколько вы можете вот так?» Бывшие тени спокойно пожали плечами. «Понятия не имеем. Может, месяц, может, день. Да какая разница?» «Как это какая?» «Гайде», — проникновенно сказал Бер, осторожно поцеловав меня в висок. «Милая моя Гайде, поверь, Для нас даже час, проведенный в этих телах, важнее 100 лет заключения в браслете. К тому же мы теперь привязаны не к нему, а к твоему знаку. И если наши резервы вдруг опустеют, мы вернемся туда же, где были, к тебе. Ну уж нет. Я решительно отодвинула брата. Вы живы и точка. И так останется до тех пор, пока я смогу кормить вас как положено. Понятно? Так точно. Так точно. Хором отозвались они и также дружно усмехнулись. Я облегченно перевела дух, после чего обвела их внимательным взглядом, постаралась запомнить как можно лучше, а потом решила про себя, что пока я жива, они никогда больше не вернутся в состояние теней. Если понадобится, я и в Неверон полезу, охотиться на тамошних тварей, когда местные закончатся, а то и в подземелье проберусь. Благо Риа сказала, что там этого добра видимо-невидимо. Что угодно, куда угодно, но мои братья будут жить. И будут радоваться жизни, потому что я в лепешку расшибусь. Но сделаю так, чтобы они прожили все положенные им годы. И все те многие лета, которых Иары, мстя за убийство сородичей, их несправедливо лишили. А потом я вдруг вспомнила о важном и похолодела. «Ребята, а где остальные?» «Где Лок, Мэйр? Как там Риа?» «Нормально все», — успокоил меня Ас, зачем-то выглянув в окно. «Демон в сарае отсыпается. Оборотни внизу сидят, эль пьют и братаются, потому как шкуры друг другу всю ночь поочередно спасали. Риа в лесу наводит порядок. А тебя мы привезли сюда. В Хароне еще осталось немало тварей, от которых Иште лучше держаться подальше». «А что там вообще случилось?» «Честно говоря, я ничего не помню». «Еще бы», — усмехнулся Бер. Потом внезапно нагнулся, бесцеремонно подхватил меня на руки и, усадив на край постели, также бесцеремонно уселся рядом. «Когда ты сломала печать и выпустила души, твари как с ума посходили. Те, что пытались достать нас, начали набрасываться на все, что движется, особенно на своих. И так славно порвали друг другу глотки, что нам работы почти не осталось». «Значит, Ириол не прогнал вас, как раньше?» — спросила я с замиранием сердца. «Нет», — тепло улыбнулся Гор. «Ты ведь этого не хотела, и ты сказала мертвое мертвым, живое живым. А мы к тому времени так привыкли чувствовать себя живыми, что когда схлынула сила от печати, машинально взяли все, что смогли. К тому же она была неистинно мертвой. Многое в этой силе оставалось от живых». Да еще и Ореол с ней что-то сделал, поэтому вместо того, чтобы утянуть нас в тень, нам дали возможность вернуть тела. Сделали живыми, как ты и просила. А уж кто в этом был больше замешан, Ореол, ты или души, я не знаю. Хотя, признаться, до сих пор иногда тянет проверить, а не сплю ли я. Кстати, мы уже спали по-настоящему. С необъяснимой гордостью сообщил Ван, лихо сверкнув синими очами. «Ого», — в тон ему добавил Бер, — «и ели, и даже в сортир ходили». «А что, очень полезное занятие», — я хмыкнула. «А как другие? Много было тварей на поляне?» «Вообще-то не очень», — удивил меня Ас. «Кажется, они просто не успели туда добраться, поэтому на хвардов пришлось лишь несколько кахгаров, один хартар и куча всякой мелочи, большую часть которой задержали деревья». Так что оборотни обошлись парой пустяковых царапин, которые уже зажили от синьки. Зато умудрились на пару завалить взрослого кахгара, что, собственно, теперь и празднуют. Остальных остановили коты. Из них кто-нибудь пострадал? Когда мы пришли, их уже не было. Одна только Рия и ждала. Но трупов я не видел. Зато от тварей там все черно было. Тиксы, стоки, парочка мелких рирс. Пара десятков гарпий, мелочь, я бы сказал. Однако подходы и болота они загадили основательно. Не знаю, успеет ли лес все прибрать. Я почувствовала, как с плеч свалилась огромная гора. Слава богу, я так за них боялась. Хм, ты бы за себя в следующий раз боялась, с усмешкой посетовал Бер. Я когда увидел, куда ты залезла, чуть во второй раз в тень не отправился. Ас едва успел тебя поймать, чтобы в колодец не свалилась. А потом еле-еле синьку заставили выпить, потому что поломать тебя успела так, что даже мне стало нехорошо. «Погоди, какой еще колодец?» — опешила я, даже не вспомнив про сломанную руку, который на месте печати образовался. «Там теперь такая дыра, и ты в нее едва не ухнула. Хороши бы мы были, если бы потеряли сестру таким нелепым образом». «Фу, напугал. Я уж думала, что-то серьезное. Ладно, дайте ко мне одеться, а потом пойдем к Фаэсу. Собирать по пути все шишки и выслушивать справедливые упреки». Тени переглянулись. «Вообще-то мы у него уже были». «Когда вы успели?» «Вчера. И 2 дня тому, когда только приехали». «Сколько?» «У меня что-то ёкнуло в груди». «Целых 2 дня? И еще сколько-то вы похорону сюда добирались? Ёлки зеленые. Сколько же я тут без памяти-то валялась?» 3 суток», — тихо сказала Аса, и я растерянно опустилась на съехавшую вниз подушку. А потом увидела огорченные лица братьев и, содрогнувшись, постаралась не думать о том, что им пришлось пережить за эти 3 дня. Потому что внезапно оказаться живыми в старых, но еще полных сил телах, когда толком ничего не понятно, когда твари вокруг тьма, и каждая способна одним махом вернуть их обратно в тень, когда я вдруг в обморок грохнулась, и было непонятно, приду ли в себя, ведь чувствовать-то они меня наверняка перестали. «Ой, мама, чтоб мне никогда этого не знать, и чтобы даже не приближаться к тому кошмару, который они пережили, когда посчитали, что ценой за их 2-ю жизнь стала моя нелепая смерть». Тени как почувствовали. Подошли ближе, одновременно протянули руки и, коснувшись моей холодной ладони, тихо сказали: «Все хорошо, Гайде. Вот теперь все действительно будет хорошо». Из трактира мы выехали целым отрядом. Я в своем привычном наряде, который ребята успели не только очистить, но и привести в порядок. Невероятно гордый Лин, который всего полчаса назад устроил мне настоящую сцену. 4 тени, облачившиеся в свои старые доспехи. А следом 2 оборотня, у которых на лицах до сих пор блуждали блаженные улыбки. Правда, насчет улыбок я скорее догадалась, чем увидела. Потому что эти обормоты, включая теней, конечно, втемяшили себе в голову, что им тоже надо напялить маски. Ну, чтобы я не слишком выделялась, и чтобы добавить загадочности нашему разношерстному отряду. Мне, честно говоря, это стремление было непонятно, и охота им было париться в шапках и шлемах. Но ведь уперлись обормоты. Причем Мэйр уперся даже больше остальных. И я, как ни пыталась его отговорить, так и не смогла подобрать нужных аргументов. А когда эту дурацкую идею вдруг поддержала Ас, заявив, что теперь мы все станем фантомами, мне осталось лишь развести руками и сказать, что они сами напросились. В конце концов, мне-то какая разница? Хотят, пускай парятся. Так что теперь они ехали рядом, отличаясь от меня лишь шириной плеч и деталями брони. Причем, если у тени и доспехи материализовались вместе с телами, уверяют, что такими и были в последний день жизни, и скромно поблескивали чистым одароном, то у Лока и Мэйра кольчуги были гораздо проще, несмотря на то, что изрядная доля одарона присутствовала и там. А уж когда я свои, починенные Дарном, надену, все, тушите свет, сливайте воду. От такого отряда будут шарахаться не только люди, но и твари. Кстати, я наконец сумела как следует рассмотреть и подержать в руках мечи своих названных братьев, наглядно убедившись, чистый одарон. Правда, без всякой черноты. Оружие кузнецы никогда не темнили и не обрабатывали, чтобы не теряло остроты. Однако мечи выглядели внушительно. 2-ручники, 1,5 метра длиной только по лезвию, острые, как бритва, с крестообразными рукоятями, лишенными каких бы то ни было украшений. Но я уже достаточно разбиралась в этом деле, чтобы прикипеть к этим мечам душой. А когда прикинула вес, то едва не пустила завистливую слезу. Всего 2,5 кило. Просто пушинка по сравнению с мечами из обычной стали. Хочу себе такой. Нет, поменьше, конечно, но непременно из-за Дарона. И хочу срочно. Дарн, зараза такая, когда ты вернешь мне мои? Все, как только освобожусь, тут же к нему». Срок для примерки давно прошел, но я все равно появлюсь. Услышу от него вдосталь ласковых и добрых слов, извинюсь, поклянчу. И надеюсь, он все-таки позволит мне забрать 2 дивных мечика, которые я присмотрела в логове хохотуна. А то что же это получается? Братишки у меня экипированы по последнему писку военной моды, а я так и буду ходить в старье? Между прочим, коней себе эти баснословные богачи. А с таким вооружением они могли бы без обиняков назвать себя богатейшими людьми в Валионе. Подобрали рослых, вороных, как Муэлин, и таких же норовистых. Глядя на братиков, оборотни тоже сменили скакунов. Набросили на плечи плащи. Так что теперь мы представляли собой довольно мрачный отряд. Все в черном, с закрытыми лицами, вооружены до зубов. Прямо не на прием готовящемуся нас убить Эрдалу едем, а на войну с нечистью. Отряд Икс, блин. А ведь мне так не хотелось привлекать внимание. «Ас», — спросила я негромко, чтобы отвлечься от невеселых мыслей, — «почему вместе с вами вернулись доспехи?» «Не знаю, но, думаю, так заклятие работало. Мы ведь должны были стать не просто тенями, а защитниками. Какие же защитники без брони и оружия?» «Но вы же призраками были. Зачем вам что-то еще?» Ас пожал закованными в чешую плечами. «Тогда нам было все равно, зато теперь, как видишь, пригодилось». «Да уж», — нервно хмыкнула я, — «с таким обмундированием вас, если бы могли, на части бы разодрали. Ты не вспомнил, кем был раньше, раз смог позволить себе носить эту роскошь?» «Нет», — спокойно повторил Ас. «Единственное, что знаю точно, мы с короны». «С короны это кто?» «Уроженцы с корон Ола», — пояснил он, и я нахмурилась, пытаясь припомнить, что могла об этом слышать. «А ведь что-то мне говорили, и, между прочим, не так давно». «Но про скоронов я бы тебе и так рассказал», — внезапно буркнул сзади Мейер. «Они все такие, смуглые, чернявые и косы носят до пояса. А вот город у них необычный. Сам еще не видел, но, говорят, там есть на что посмотреть и чему подивиться». «Город?» — удивленно повернулась я. «Не страна?» «Да, Гайде». «Гай!» — тут же прошипела я, воровато оглянувшись по сторонам. «Договорились же!» «Извини, забыл». Смущенно потупился Мире, а потом снова встрепенулся. «Так вот, Скаранол — это действительно город. Единственный город государства на Вуаларе, который напрямую граничит со степью и в котором живут практически одни воины». «Ты хочешь сказать, что жители города являются отдельной нацией?» «Скоронов легко узнать. По цвету кожи, волос и оружию. Потому что безнаказанно носить адарон в таком количестве могут себе позволить только они. Лишь в тех местах находятся шахты, где добывают этот редкий металл. И лишь среди скоронов есть кузнецы, которые умеют его правильно обрабатывать. Про это даже пословица существует». Мол, если видишь перед собой человека в Адароне, то это либо король, либо воин с корон. И отличить их друг от друга можно лишь после того, как они разденутся. А если учесть, что большая часть с коронов — воины, представляешь, какая получается армия, если всех их вывести в чистое поле и отправить воевать. Да один с корон в бою десятерых стоит. У них совершенно особая техника поединка. Свое оружие, доспехи, даже кузни же есть чуть ли не в каждом доме. Не зря с ними никто и никогда не связывается, а только вежливые послания шлют, деликатно склоняя к союзу. Только они ни с кем союзов не заключают, а если и решать на кого-то войной пойти, то шансов у тех несчастных практически нет. У нас говорят, где прошел Скарон, там нет места крови. В том смысле, что после них никто другой больше кровь пролить не успевает. Чисто на поле боя становится, как в склепе. А они в своих доспехах через любой строй пройдут, как нож сквозь масло, и только пылинки сдуют с плеч. Можешь себе представить целую армию, одетую с ног до головы в адарон? Вот я не очень. Зато ты поймешь, почему их стараются не задевать, а за Адарон платят такие бешеные деньги, что только короли способны за него расплатиться. Остальные довольствуются простыми примесями, но это считается хорошо, потому что секрет изготовления Адарона известен только с короном, а заполучить его пока никто не сумел. «Национальная тайна», — понятливо кивнула я. «Надо думать, что ее берегут, как зеницу ока». А с такой жестокой внешней политикой любой сосед им вежливо уступит даже в том случае, если с короной землицы у него попросят на расселение. К тому же на границу со степью никакой дурак не полезет. Кому надо связываться с тварями? Но как же там другие люди живут? Воины, конечно, это хорошо, а хлеб кто печет? А скотину кто держит? А мусор, в конце концов, кто убирает? И ткани производит, и вино делает, и вообще. Даже у меня дома без сельского хозяйства не прожить, а уж тут-то... Скоронол — торговый город, — спокойно пояснила, с уверенно держась рядом со мной. Нам не нужно много производить самим. Все необходимое доставляется извне, включая ткани, посуду, мясо, зелень, молоко. Рядом с городом полно деревень и людей, готовых привозить все это на продажу. К нам они не относятся, но за наш счет живут, и живут неплохо. Цены на продукты, как ты понимаешь, у нас гораздо выше, чем в том же Валионе. Поэтому им выгодно нас кормить. А из соседних стран постоянно идут большие караваны. Так что никто не бедствует. У нас достаточно средств, чтобы обеспечить свое существование. А чтобы печь хлеб и вывозить мусор, есть чужаки, которые охотно берутся за любую работу, лишь бы хоть немного у нас задержаться. Вообще этим чаще всего занимаются ученики, добавил Бер, подъехав ближе. Чьи именно? Мастеров, воинов. У нас много школ, в которых позволительно обучаться любому желающему. Ну да, любому, тут же фыркнул Мейер. Ваши мастера за обучение столько дерут, что я за всю жизнь такую сумму не соберу. Можно сравнить по стоимости обучения у хорошего мастера с синькой. Уверяю, ошибешься не сильно. Потому что у нас нет плохих мастеров, так же спокойно отозвался Ас. Ага, есть только отличные и лучшие, попасть к которым могут, пожалуй, только отпрыски древних родов и наследники королевских династий. От самого побережья народ туда тянется. Кого там только порой не встретишь. И, конечно, не бедняков. Для того, чтобы оплатить учебу, некоторые собственные дома продают. А то и последние штаны. Ас даже бровью не повел. Настоящий мастер не может стоить дешево. Чтобы получить опыт, надо прожить долгую жизнь. И просто так им делиться никто не будет. У нас почетно быть воином. И почетно обучаться у лучшего мастера, который только согласится с тобой работать. Мейер отмахнулся. Да о чем тут говорить? С вами же спорить невозможно. Всем известно, что Скороны — самые упертые типы на всем белом свете. Зато тот, кто прошел нашу школу, не сравнится с обычным наемником. Это да, вынужденно признал Мире и вдруг хитро покосился на меня. У вас даже народ разделился на кланы по числу основных техник боя. И цвета особые взяли, и отличительные знаки, и гербы. Даже владык у вас в Скороноле тоже четверо. По одному от старшего клана. Так что, считай, тебе крупно повезло, Гайде. Тобой занимались четверо отличных мастеров. Кому еще удавалось осваивать сразу несколько техник? Я мельком переглянулась с тенями, но не стала просвещать словоохотливого оборотня, что они не просто меня учили, а передавали умения целиком, вкладывая их в мою голову целыми пластами, а потом заставляя вспоминать, постоянно тренируя и раз за разом вбивая в мое тело нужные навыки. Если бы не это, я бы и сейчас не могла толком замахнуться. Не говоря уже о том, чтобы выходить на охоту или соревноваться в скорости с тварями. Однако это не моя тайна. И если тени не считают нужным об этом рассказывать, то я тоже не стану. Ас, перехватив мой испытующий взгляд, на секунду прикрыл веки, а потом отвернулся. И я решила, что об этих нюансах наших отношений точно никому не скажу. С Мира хватило и того, что братики внезапно появились у него перед носом, кратко объяснив, как получилось, что я их воскресила, тогда как Лок и сейчас поглядывал с тщательно укрываемым недоверием. Ему же не объяснишь разницу между призванными тенями и обычными демонами. Не выложишь теорию преобразования энергии. Тем более за то короткое время, которое прошло с момента моего пробуждения. Сколько там было? Час? Два? Мы только обняться успели. А он выразил свою бурную радость касательно моего возвращения, потом с гордостью показал висящий на шее коготь Кахгара и протянул такое же украшение, чтобы носила как талисман. Здорово удивился, когда Ас протянул мне другой из наших старых запасов. и решительно отверг помощь малознакомого Хварда, когда надо было выпиливать в когте приличную дырку. Короче говоря, не больно-то его ко мне подпустили. Да и к Мейру, если честно, пока относился несколько настороженно. Наверное, это поствоскрешательный синдром. Или же следствие внезапного испуга за то, что я едва не крякнулась, пообщавшись с печатью. Но так или иначе, несколько дней всем нам понадобится, чтобы заново привыкнуть друг к другу. И почти столько же понадобится мне, чтобы почувствовать, наконец, что я больше не одна —